Глава четвертая. 13400. Суббота. Лорд Андер латинскими буквами. Идет суровый диалог. Ломается о юмор тупость. Но только лишь сказавший глупость в истории остаться смог. А Катерину уже понесло на великосветское общение. «Рада знакомству с доблестным воином, лорд Батыр Устриус!» Суровый гном засмущался. «Ну что вы, леди! Я обычный смерть. Мы все воевали. Просто я пережил больше битв, чем мои товарищи. Ну и статуи славы мне зачем-то понаставили. За это меня назвали Батыром, то есть героем из героев». Сделали духом войны этого мира и наставником неофитов военной науки. Никаких особых подвигов я и не совершал. Далее гном задумался. Вы задали лорду смерти странный вопрос. Я бы хотел знать на него ответ. Дело в том, что любой дом может его убить. И убивал неоднократно. А он опять жив-здоров. И мы не знаем, как его победить. Я мысленно усваивал ценную информацию. Значит, убить этого пузана со всем его сильным войском возможно. А вот победить еще не удалось. Интересно. Старый вояка тем временем церемонно спросил. «Как мне обращаться к юной леди?» «Эй, стоп! Это же регистрация никнейма». «Никнейм», пренебрежительно произнесла сноска, «аватар, ник, уникальное игровое имя игрока в пространстве игры, псевдоним, логин в некоторой степени». «Я леди Кэтрин, да славится мое имя в веках», — очень важно заявила дочь. «Рассказывайте, а то я уже спать хочу». «Приветствую тебя в мире Юрака, авантюрист». Торжественно начал свою речь Устриус. «Восемь стихий! Огня и воды, земли и воздуха, жизни и смерти, хаоса и порядка когда-то мирно жили на этой земле. Но ныне здесь царит война, и ты, если собираешься участвовать в ней, должен выбрать дом, камень которого осветит твой жизненный путь». История мира изложена кратко, но доходчиво. «У каждого дома, — продолжил Устриус, — есть три типа героев или предводителей отрядов. Воин, маг и авантюрист. Войска, подвластные им, — это стрелки, пешие воины, конные, разведчики и специальные магические существа. Кроме того, каждый дом имеет свой тип водного транспорта и может призвать на службу особое мифическое существо. Я представлю вам предводителей отрядов от каждого дома и коротко расскажу о войсках. Про мифических существ будете узнавать сами в процессе исследования мира». Гном ненадолго замолчал, сделал глубокий вдох и торжественно пророкотал. «Дом воздуха! Союз людей, птиц, веселых фейри и ледяных гигантов!» Прозвучал неожиданный бабах. Устриус взмыл вверх, уменьшился и переместился в сторону, освободив центральный восьмиугольник. Подсветился сектор, на конце которого были воротца, сотканные из облаков, сияющим камнем бледно-голубого цвета. В арке появились два абсолютно синих, реально огромных дядьки и маленькая, опять же, синенькая бабочка или человечек с крыльями бабочки. При ближайшем рассмотрении эта букашка оказалась субтильной девицей с привлекательной внешностью. Легкомысленное одеяние, маленький голубоватый лук, кинжал на поясе. Летунья ловко порхала в воздухе, Великаны, сотрясая свой сектор, медленно шли к центру восьмиугольника. Я оценивающе прищурился. Про одного из гигантов я понял, что это воин. Но выглядел он немного нелепо. Темно-синяя броня сидела на нем криво. Было похоже, что она ему велика. На плече боец нес громадный двуручный меч. Плащ до пят завершал картину. Летунья, очевидно, была авантюристом. Воровство, дипломатия, разведка и, судя по наличию лука, дальняя атака. Второго гиганта методом исключения определил как мага, несмотря на то, что он очень подходил на роль воина, солидный, бронированный, темно-синей кольчугой с огромной металлической пластиной на груди. На голове у него красовался явно магический атрибут — красный колпачок. Был еще плащ, само собой. В качестве оружия в правой руке он нес копье. Перед листовым наконечником располагался полумесяц, рожками вниз. Само оружие скорее напоминало религиозный символ. Или это он и есть? Как тут с богами, интересно? «Стихия воздуха!» — продолжил свою речь боевой гном. «Одна из старейших стихий этого мира. В незапамятные времена она привлекла к себе ледяных великанов, которые и сейчас служат этому дому и ошибочно именуются гигантами. Люди, живущие в горах, и фейри, которые больше всего ценят простор для полета, также отдали свои сердца воздуху. Кроме гигантов и людской конницы, именуемых всадниками ветра, все воины здесь летающие. Стены, скалы, водоемы не являются для них препятствием. Лучшие разведчики нашего мира здесь. У волшебников этой стихии есть неплохая атакующая магия — молния. Они умеют управлять погодой. Заклинание «Ветер в спину» — лучший ускоряющий каст, мечта всех остальных домов. Заклинание «Каст — колдунство». Мне-то чего пояснять? — недовольно заявила сноска. — Совсем ни о ком не думают, вещают прямым текстом так, что читателю и без меня все понятно. — Это так. Возмущение сноски справедливо. — Если надо спрятаться, — продолжал Устриус, — что-то узнать, доставить куда-то весть или артефакт, дом воздуха лучше всего справится с этой задачей. А вот дипломатия... Или воровство? У веселых летуней фейри это не очень получается. Далее голос гнома погрустнел. Если бы у воинов дома воздуха было больше жизней, у них много ловкости, но это ненадолго оттягивает их смерть. Эх, мой вердикт — разведка и доставка в первую очередь. Герой-маг в составе отряда и в битве будет полезен. Герой-воин тоже неплох. Остальные слабы, к сожалению. «Спасибо», — говорит Катя, а я поражаюсь тому, что она так долго и молча все это выслушивала. Воздушное воинство, словно получив некий сигнал, безмолвно поплелось обратно к своему порталу. Шаги гигантов по-прежнему сотрясали сектор. Бабочка-авантюристка бросила на нас безразличный лазурный взгляд и упорхнула в свою арку первой. Устриус продолжал говорить. «Далее я познакомлю вас с гномами, воинами Дома Земли. Когда-то я и сам был сторонником этого дома. Сначала обычным херменом, потом герой-воином. «Хирт», — тоскливо пояснила сноска, — «особое боевое построение гномов, в котором каждый воин усиливает стоящего рядом, известно только в литературе, в реальности не встречается». Дому Земли, как оказалось, принадлежал зеленый камень и арка, украшенная плотными листиками, которые были больше похожи на продолговатые плоды, типа маленьких зеленых дынь. Стихия Земли также одна из старейших стихий этого мира. Гномы служили ей испокон веков. Люди и хафлинги примкнули к ним много позже. Люди — самые стойкие, упертые и твердолобые. Поселились в гномьих городах. Стали ухаживать за лошадьми, строить дороги, осуществлять перевозки. Хафлинги же — это потомки огненных гномов. Отменные хитрецы и торговцы, изгнанные из родных пещер за умение варить эль и пиво. Неожиданно подумал, что это странно — выгонять за умение варить эль. А в гномьей арке уже появились бойцы Дома Земли. Магом абсолютно точно был малыш в огромном зеленом колпаке и строгой серой хламиде. Несмотря на свой крохотный рост, шагал он степенно, с достоинством. Герой-воин, без вариантов, являлся почти точной копией нашего гида. Доспехи, рогатый шлем, вид геройский и придурковатый, как и положено воину. Грозный бородатый боец держал в руках традиционную секиру. «Гномы обладают неплохим запасом здоровья и хорошей броней. Пешие бойцы умеют биться в едином строю, в знаменитом хирде. Это увеличивает их характеристики. Усиление, к сожалению, исчезает, если хирд атакован с тыла. Стремительная людская конница по характеристикам мало уступает темным всадникам Дома Смерти и может доставить много проблем врагам. Но в боях с войсками смерти она теряет боевой дух, становится неловкой и неповоротливой. Авантюриста Дома Земли однозначно оценить я не смог. С виду выше малыша-мага, невзрачный, незаметный, одет в длиннополый халат. Глаз резал ярко-зеленый цвет. Штаны и шапочка телесные. Вооружен стрелковым оружием, луком, тоже зеленым. Ни на гнома, ни на человека не похож. Это, наверное, и есть хафлинг. Стрелки, которых называют метатели топоров, тоже не так плохи. У Дома Земли есть мощные защитные заклинания типа сна или запутывания, которые не наносят непосредственный урон, но делят войска неприятеля на мелкие кучки, с которыми легко справиться. Это делает земляных магов, малышей даже среди гномов серьезными бойцами. Авантюристы-хафлинги нерешительны и прижимисты. Они плохие разведчики и дипломаты. Но если надо своровать что-то или кого-то, тут им нет равных. Разве что убийцы смерти. — Папа, — зашептала Катя, — может быть, выберем дом жизни и закончим эту бодягу? Я уже устала. — Бодяга, — трагически воскликнула сноска. — Бодяга, это непереносимо. Услышу ли я когда-нибудь грамотную русскую речь? Без сленга, без выражеваний? «Недостаток у воинов земли один», — продолжал Устриус. «Они медлительны, то есть имеют очень мало единиц движения. О хафлингах надо сказать, что они плохие бойцы, но отличные торговцы. Они способны добыть в качестве награды не только обычные, но и необычные ресурсы. Лишний золотой или кружка пива удержат ваших бойцов от предательства. Маги могут провести специальный ритуал, заставляющий ресурсы буквально сыпаться с неба. Начинаю уже немного теряться в информации. Ресурсы. Обычные и необычные. Воины могут предать и нападут на тебя или просто уйдут. Ритуалы — это магия или торговля, дипломатия, разведка? Екатерина еще ждет ответа. Дочь, но тогда мы останемся без, возможно, очень нужной информации. Бросаю взгляд на часы. В самом деле поздно. Но завтра же выходной. Ну, не люблю я бросать дело наполовине. Вердикт мой прост, — заключил грозный гном. Дом Земли может быть выбран как основа для борьбы с Домом Смерти. Ах, как бы я хотел поучаствовать в этой битве! — Ты потом с ним все обсудишь, — продолжала нудить Катерина. — Не последняя встреча, сказано же было. Я думаю, что нам надо выбрать Дом Жизни, и все. Возникла пауза. Я думал. — Простите, леди Катрин, — неожиданно произнес Батыр Устриус. — С кем вы разговариваете? «Хо-хо-хо! И бутылка рома! Да он нас слышит! И как это может быть? Бред какой-то! И что теперь говорить?» «Здесь есть еще мой отец», — растерялась дочь. «Почему же я не вижу сиятельного лорда? И как его имя? Мне необходимо поприветствовать его!» Захрипел я, не знаю, что сказать в такой ситуации. Но потом попытался взять себя в руки. Или войти в ум. В самом-то деле, почему бы ему нас не слышать? Блокировка-то внешних звуков отсутствует. И чего я боюсь? И кого я боюсь? Бородатую гномью непись? Ха! Так, я попытался это сказать твердым голосом. «Приветствую, Батыр Устриус! Рад знакомству с доблестным воином!» Откашлялся, добавил солидности. «Меня зовут лорд Андер», — представился я и уточнил, — латинскими буквами. «Мой отец — великий воин!» — торжественно заявила дочь. «Пока я присутствую как бы незримо», — опять заговорил я. «Так складываются обстоятельства. Но вскоре, надеюсь, познакомиться лично». «Ну, надо же как-то выкручиваться из этой ситуации». «Понимаю», — забормотал Устриус. «Особые заклинания живорожденных. Телефоны, компьютеры». Это устаревшая терминология. Сейчас говорят коммуникаторы». «Приветствую вас, лорд Андер, латинскими буквами», — громыхнул Устриус. Я опешил. Промямлил я. «Просто Андер. Слова латинскими буквами — это не часть имени, это форма записи. Ну, есть разные языки, и буквы у них разные. Понимаете меня?» Вот это я ляпнул. Так теперь и останусь в летописи латинскими буквами. Двоеточие, закрывающаяся скобка. «Несомненно», — пробормотал Устриус и впал в задумчивость. «Великий воин? Лорд Андер латинскими буквами? Никогда не слышал. Надо послать запрос». «Что? Какой запрос? Куда запрос? Это игра или где?» Ситуация разрядила моя дочь. «Батыр Устриус, вы обязательно познакомитесь с моим отцом. Он будет возглавлять мое...» Тут она запнулась. «Королевство или лордство? И все-все битвы». «Несомненно», — продолжал бормотать Устриус, — «ни один отец не отправит дочь в кровавую битву, не участвуя в ней сам». «Так вот», — продолжила дочь, — «мне очень хочется послушать об остальных стихиях и воинах, но уже поздно, и маленьким принцессам пора спать. Порядок и дисциплина — ничего не поделаешь. Это невыносимо, но приходится подчиняться». «Я очень рада нашему знакомству. Надеюсь, в следующий раз увидимся». И с этими словами она сняла шлем. Слиняли, короче. Амба. Гамовер. Выход. Нубы выходят первыми. «Амба», — разочарованно вздыхает сноска. «Выход. Слиняли. Прекратите это. Опять пояснять нечего». «Ну, наконец-то», — протягивая мне шлем, сказала Катя. Она закрыла глаза, с удовольствием угнездилась в подушках и совершенно непоследовательно спросила сонным голосом. «Теперь-то я могу поиграть в Макрокрафт?» «И теперь не можешь», — трагически ответил я, — «особенно если посмотреть на часы». Окончательный облом теоретически возможных шалостей подтвердил голос Анны. «Доченька, чистить зубы». «Успеешь еще поиграть. Пойдем», — говорю я. «Помогу тебе до зубов добраться. Укрою одеялом и поцелую на ночь». «Зубы чистить, попу мыть», — удаляясь в сторону ванной, занудила дочь. «Всегда одно и то же. Господи, как мне это все надоело». После чистки зубов ритуал отхода ко сну у нас традиционен. Мы придумываем какую-либо историю или сказку, как правило, необычную. Но сегодня были разговоры. «Папусь, а кто такие нубы?» «Сложно объяснить», — отвечаю я. «Нуб — это вроде как новый игрок, еще ничего не знающий, не умеющий. Но этим словом можно и обидно обозвать, например, чтобы укорить в нежелании узнавать новое. Вот если ты попадешь в третий класс, не зная таблицы умножения, то ты нуб. Понятно?» «Да, понятно, понятно», — дочь вдруг улыбнулась. «Папочка, ты полный нубус». «Сама ты нубус». И мы весело расхохотались. «Гамовер».